Я могу понять, что вы довольны или именно в ваших интересах, Алло. Можете говорить? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Криволап Полина Петровна, наш разговор записывает. Подскажите, пожалуйста, Александр Олегович, я сейчас с вами беседую, верно? Верно. Александр Олегович, звонок поступает по поводу вашей задолженности перед МИК кредит. Сумма вашей задолженности составляет 119 573 рубля. Подскажите, почему не поступает оплата до сих пор? Вы пропадаете, Александр Олегович. Говорите, пожалуйста, в телефонную трубку. Я говорю, почему вас это интересует? Александр Олегович, мы являемся законными представителями вашего кредитора. Сейчас мы с вами общаемся, вас уведомляем. Поэтому и информацию мы все передаем кредитору. Поэтому я и спрашиваю, почему до сих пор кредитор не видит от вас положительной динамики? А на каком основании вы законный представитель? На основании агентского договора, статья 1005. А почему меня не уведомили о вашем присутствии? Ваш кредитор не обязан вас уведомлять. А 230-й федеральный закон говорит о другом. Александр Олегович, вы нам сейчас будете говорить о законах. Вы не оплачиваете свои долговые обязательства вашему кредитору. Вы уже нарушаете законы. А зачем вы выделили слово «не оплачиваете»? Вы говорите о законах. Почему не мне говорить? Подскажите, пожалуйста, у вас ничего по прописке не поменялось? Я думаю, что все-таки это не ваше собачье дело. Александр Олегович, раз это не наше дело, послушайте тогда внимательно. Если в ближайшее время, то есть в ближайшие 3 дня, рабочих, до 15 числа включительно, от вас не поступает оплата, МИК-кредит будет вынужден обратиться в суд. Суд пройдет вот на второй. Передайте МИК-кредиту, что я не против, пускай обращаются. Уведомит. Поверьте. Поверю. Решение примет не в вашу сторону. Да с чего вы взяли? Также имеет кредит, возможно, принять такое решение, что... По 382 статье я не против, пускай перепродают. Александр Олегович. Конечно. Конечно, я думаю, в отличие от вас. Александр Олегович, не будет такого. А я говорю, что будет. Александр Олегович, ну вообще данное не фиксировано, и оно... Да, ничего страшного, вы там свои мифические проценты можете рисовать, сколько хотите. Вы не общаетесь с нами, уклоняетесь, не уточняете информацию. Как это не общаюсь с вами, а кто с вами общается? А потом жалели, что не общались. Да ладно, не надо выдумывать, да не выдумывай. Да ладно тебе. Ищите денежные. Да иди нахер, а. 15-го да нахер, иди. Ищите денежные средства. Иди нахер. Перезванивайте нам. Такая ты ласковая. Да что ж. Перезванивайте нам. Ага, обязательно. Иди ты, иди туда. Звонки. Ага, давай, пока. Алло. Здравствуйте, Александр Олегович. Кто спрашивает? Компания МБА «Финансы», специалист Овчарова Галина Вячеславовна, ведется запись разговора. С вами разговаривал Александр Олегович. Что хотели? Я до вас дозвонилась? Да. Хотели от вас оплату, чтобы вы произвели в микрофинансовой компании «ОТП Финанс». У вас имеется задолженность по потребительскому целевому займу, который вы оформляли в мае в этом году, 5 мая 2019 года. 38 дней оплату вы уже не производите на сегодняшний день, чтобы вернуться в график платежей, так как у вас займ действующий до мая 2021 года. Вам необходимо внести 1529 рублей 99 копеек. До 13 августа включительно необходимо произвести оплату. Когда поступит платеж? Откуда у вас такая информация? Ваш кредитор передает информацию в центральный офис. На каком основании? Что на каком основании? На каком основании вы получили личные данные мои? Мы работаем с кредитором с вашим согласно агентского договора, статья 1005 Гражданского кодекса, и представляем его интересы. У вас в договоре было прописано, если вы не совершаете платежи вовремя, то ваш кредитор вправе обратиться в стороннюю организацию. Что он и сделал? Очень хорошо. Так оплату вы когда произведете? Сегодня или завтра? А где уведомление о вашем присутствии в наших отношениях? А вам уведомление никто не должен предоставить. У вас в договоре все прописано. В таком случае я и не должен с вами разговаривать. Александр Олегович, что вы предпринимаете, чтобы долг оплатить? Ну, единственное, что я могу предпринять, это вас нахер послать, и все. Александр Олегович, вам кредитор дает возможность произвести оплату добровольно. Вы портите сейчас себе репутацию согласно федерального закона 218-го. Также ближайшим родственникам, супруга, дети, родители, братья и сестры. Также не смогут пользоваться сферой кредитования в банках. Вы что, что за чушь вы говорите? Вы работаете, Александр Олегович? А вы работаете? Ну, раз я вам звоню, значит, наверное, работаю. Это у вас работа что такая? Я думал, вы просто херней занимаетесь, звоните кому Александр не лень. Олегович, а это какая-то работа у вас. Да не ваше собачье дело, что я делаю. Город Императрица, зарегистрированный по данному адресу. Откуда у вас мои личные данные, барышня? Я у вас уточняю, зарегистрированный по данному адресу. Я считаю, что мой кредитор недобросовестно поступил. И передал личные данные какой-то бабе. Проживаете здесь? И что? Я у вас уточняю информацию. Адреса актуальны? Нет, новый адрес записывайте. Александр Олегович, эти адреса у вас актуальны? Новый адрес записывайте. Отказ от оплаты с отметкой уклонения вам зафиксирован. Информация передана кредитору. Ждите принудительного взыскания. Давай, зафиксируй, давай. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужно поговорить с Александром Олеговичем. Ну, нужно говорить тогда. Меня зовут Галенко Ксения Андреевна, клиентская финансы ведет и запись. Александр Олегович, я звоню вам по вопросу вашего долга банку «Ренессанс Кредит». Вам выставлены требования по оплате и по договорам от 17-18 года денежного кредитования и кредитной карты 8 августа по косительному сумму 35 726 рублей 12 копеек. Вижу, где зафиксировали отказ, но у вас не имеется законных оснований на удержание средств банка. Какая сумма на руках? 500 000 евро США. Но вы бы тогда не ползали около банков и не просили бы у них денег. А вы видели меня, что я ползаю? Сомневаюсь, что у вас есть такие средства. А вы видели, что я ползаю? Но я так подозреваю, что... Александр Олегович, это метафора. Закон. Метафора? Вы какая такие сумма слова знаете? Метафора? 206 иди нахер, по-моему, рублей. Не позволяйте себе лишнего, я не поленюсь приложить запись на материальный носитель и сходить в правоохранительные органы, чтобы написать на вас заявление за оскорбление. Слышите, после того, как ты сказала, что я ползала, ты после этого будешь сейчас все оскорбления мира на себя принимать, поняла? Ну, на ты мы также не переходили. Поехали. Вас мама не учила разговаривать или что происходит? То есть, мать, поехали? В добровольном порядке намерены решать вопрос? Нахер, иди. Вы ждете, пока сумма еще увеличится? Ну, терпеть такую манеру общения неграмотную я не намерена. Значит, иди козе в трещину. Спрашивайте все-таки у мамы, как надо разговаривать, если она у вас, конечно, грамотная. Ты с твоей мамой лучше поговори. А также нужно будет вам рот целом помыть и, наконец-таки, научиться зарабатывать. Рот целый. Взрослому мужчине, а не как маленькому ребенку, который... Я вашу будку свою закрываю и закрываю. Ждем от вас звонок, финансы по оплате. Нахер, иди. До свидания. Да. Алло. Алло. Алло, здравствуйте, Александр Олегович, вы слышите меня? Здравствуйте, кто вы? Я представлюсь, меня зовут Грибов Александр Александрович. Это отдел по работе с задолженностью. Ваш договор из МФК «Турбозайм» был переуступлен в ООО «Финпротект». Реквизиты у вас на оплату изменились. Наш с вами разговор записывается. Вам, Александр Олегович, меня слышно хорошо? Да. Прекрасно. Звонок сейчас поступает по поводу вашей непогашенной задолженности. Сумма по оплате условия знаете актуально? Нет. Составляет она 7666 рублей 73 копейки. На данный момент времени вы какую сумму к оплате подготовили? Какую? Никакую. Никакую не подготовил. Да не хочу просто. То есть не хотите? Ну, это то же самое, что хочу, только наоборот. Скажите, вы изначально деньги в компании брали с целью невозврата? Нет. А что помешало вам вовремя оплатить в таком случае? Я имею в виду, нет, не скажу. 83 дня. Почему вы не скажете? Да не хочу просто. Вы скажете, кто у вас по адресу регистрации в городе проживает? Нет, не скажу. Дело в том, что мы на данный момент времени планируем отправку. Отправку? Ну, отправляю. По фактическому месту жительства, определенных писем в город и по фактическому месту жительства в город. Отправляйте. Зачастую, Александр Олегович, эти письма попадаются как раз-таки в руки родственников, знакомых, иногда. Ничего страшного. Даже соседей. Ничего страшного, пускай. Вы понимаете, что вам из-за этого может быть некомфортно. Однако, нет, нет, все нормально. Все нормально. Все нормально, отправляйте. Вы к кому из родственников, знакомых уже пробовали обращаться за помощью? Да не ваше собачье дело. Вы, я так понимаю, к диалогу конструктивному не готовы? Все правильно. Александр Олегович, если в течение 24 часов ваша задолженность через личный... Можете кабинет, не надеяться, не погасить. Компания вправе зафиксировать отказ от оплаты. А можете зафиксировать, что хотите. То есть вы оплачивать не собираетесь, ну, по требованию компании? Разве непонятно из диалога? Но я могу с ваших слов фиксировать отказ от оплаты? Конечно, можете, что хотите, зафиксировать. Хорошо, отказ зафиксировать. Ага, давай, удачи. Давайте сегодня. Давай, давай. До свидания, Александр Олегович. Ага, давай. Алло. Алло. Алло, алло. Александр Олегович. Кто это? Компания «Эверест», инспектор Мельникова Алена Владимировна, ведется запись. Что надо? Так это вы? Так это я. Долг у вас компании «Микредит» 119 527 рублей. Почему оплату не производите? Почему вас это интересует? Александр Олегович, если задаю вопрос, значит, интересует, вы так не считаете? Нет. И не меня, а вашего кредитора. Мне лично сугубо все равно. Ага. Запись разговора ведется для вашего кредитора, Александр. А у вас что, нос заложен? Что вы разговариваете, как бы, на вас? Не без разницы на ваше мнение и на ваши вопросы. Мы отклоняемся от темы. Что смешного? У вас истерический смех, да, человека, который не может произвести оплату. Да. Именно. Ну, я поняла. Yeah. У вас уже истерика от безысходности. Ну да. По сути, это поступает или нет? Я до сих пор не понял, почему вас это интересует. Хорошо, настраивайтесь на диалог. Пока. Давай, удачи.